Он наклонился над столом. «Теперь 9:20. Я даю вам 5 минут времени, господа», — сказал он, и голос его звучал ледяным холодом и такой страшной решимостью, что у него самого мороз пробежал по спине. Так жутко было это мгновение. «Воспользуйтесь этим временем по своему усмотрению. Демба, вы с ума сошли! Что вы собираетесь сделать?» — закричал Хорват. «У меня в самом деле нет больше времени. Я очень сожалею, но меня ждут», — сказал Демба и тут же почувствовал досаду и раздражение от того, что у него так бестолково отнимали время. «Нет! Вы отсюда не выйдете! Назад!» — приказал он. «Или я буду стрелять!» Все трое стояли окаменело и неподвижно. Пьяный не шутил. Перед заряженным револьвером не было спасения. Они стояли и не осмеливались пошевельнуться. Только пламя в газовых рожках жужжало, и тикали часы, и стрелки неумолимо подползали к цели. Демба переводил взгляд с одного лица на другое, думал, кого уложить первым. Нужно было торопиться. Сейчас должен был раздаться бой часов. И он остановил свой выбор на Хорвате. Хорват, да. Он должен первым пасть. Демба его всегда терпеть не мог. Мысленно он затеял с Хорватом последнюю ссору. Как он задирает нос, этот нахал. «Элли дома? Нет, Элли нет дома. Но я здесь. Здравствуйте, господин Хорват. Вы меня, вероятно, еще не заметили. Так, а теперь...» Часы бьют. Какой-то шум заставил Дембу насторожить слух. Послышались шаги. В комнату вошел кельнер. Демба обернулся. «Хватайте его!» — крикнул доктор Фурман и схватил Дембу за горло.